Гой ты, Русь моя, родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомоль, я смотрю в твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя, пахнет яблоком и медом. По церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в твое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия, это поле пахали Ленина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на Орловской земле, внуки вятичей, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовском земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет, мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия.